Сегодня у нас будет необычное служение. Мы, как в традиционных церквях, свечки жечь будем. Пока Игорь занимается поджигательной работой, я вам кое-что расскажу. Игорь, поставьте, пожалуйста, на бумажке, чтобы не прогорел стол. Итак, вам раздали сейчас молитвенные буклетики на июнь, июль. Если кто-то может, ну, допустим, кто-то не пришел, вы знаете, и кто-то может отнести буклетик. Возьмите, и здесь еще спереди будут лежать буклетики. После служения не забудьте, возьмите, отнесите людям, чтобы молились. Очень важно, когда мы молимся в согласии. Это имеет намного большую силу, чем наша индивидуальная молитва. Результаты приходят быстрее. Итак, мы с вами уже много раз говорили и снова будем продолжать говорить об уроках пустыни. Почему это так важно? Потому что мы не хотим просто, чтобы Бог иногда прикасался к нам. Нашей жизни. Мы хотим постоянного присутствия Божьего. Мы хотим более глубокого сотрудничества с Господом. Мы хотим, чтобы Дух Святой имел свободу работать и делать все, что Ему захочется в наших жизнях. И Ветхий Завет, будучи прообразом Нового Завета, показывает разницу между посещением Господа и постоянным присутствием Господа в храме. Мы знаем, что патриархов Бог посещал. Бог посещал Авраама, Бог посещал Моисея до того, как он построил храм. Бог посещал Ноя, Бог посещал даже грешников. Он пытался говорить с Каином. Это не значит, что Каин его послушал, но Бог его посещал. Бог посещает иногда неверующих людей, посещает верующих людей. Но мечта Господа была жить с человеком. В Эдемском саду все было просто. Когда не было греха, Бог просто приходил, просто общался, никаких не было проблем. Когда появился грех, так просто уже не получалось. Если бы Бог пришел во время греха, скорее всего, грешник просто бы умер. Вот почему Бог пришел к Каину до греха, до убийства. Он пришел, сказал господству, он предупредил Каина. И он пришел после. Если бы Бог пришел во время, то Бог бы убил Каина. Понимаете? Богу нужно было много потрудиться и предусмотреть специальное обеспечение для того, чтобы, несмотря на грех человека, он мог постоянно присутствовать среди людей, действовать и общаться с человеком постоянно. И мы видим в Ветхом Завете, в прообразе, что вот это обеспечение, эту возможность Бог сделал при помощи скинии, потом храма. Но Бог не дал эту скинию людям в земле обетованной. У них бы не было времени сосредоточиться на присутствии Божьем, у них бы не было времени понять, какой Бог есть, кто Бог есть. Им бы нужно было заниматься завоеванием, потом им нужно было завоеваться освоением земель и так дальше. В итоге Бог был бы где-то в последний момент, и пока бы они до Него дошли, если бы они до Него дошли, они бы уже натворили всего, чего, может, превратились бы в таких же хананеев, когда они были. Поэтому один из моментов, главнейший момент, который Бог сделал для евреев в пустыне, это познакомил с собою, со своим присутствием, и организовал регулярное, постоянное богослужение. И вы знаете, христианину, прежде чем мы идем и, допустим, пытаемся завоевать этот мир для Христа, делать что-то большое, христианину нужно познакомиться с Богом. Познакомиться лично с Богом. Познакомиться с богослужением в Новом Завете. Познакомиться со многими принципами. И если жизнь христианина наполнена мирскими развлечениями или переполнена какими-то заботами, переживаниями, трудностями, не остается места, не остается времени, не остается голода в сердце человека, чтобы познакомиться с Господом. А если ты насытил свои эмоции мирскими развлечениями, твои эмоции не будут жаждать Господа. Ты не можешь съесть два обеда одновременно, хороших, полноценных обеда. Ты не можешь съесть две больших порции. Ну, больших, я имею в виду. Один раз наесться полностью, и второй раз наесться полностью. Тут же, моментально, я имею в виду. Не получится. Если ты утолил свой голод где-то в одном месте, в другом месте ты не пойдешь утолять свой голод. И не только интересно, что Бог вывел евреев в пустыню не только первый раз, когда они вышли из рабства греха, из Египта. Когда евреи снова стали грешниками, снова уже будучи на земле обетованной, будучи христианами, они снова стали грешить. Бог в один момент их снова вывел в пустыню. Об этом он говорит в пророке, у пророка Осии во 2 главе с 13 стиха. Там он рассказывает о ревности Божьей по отношению к своему народу Израилю. Он говорил: «Мы договорились, Израиль стал моей невестой, моей женой. Я заботился об Израиле, я все делал для него, но как жена, которая изменяет мужу, Израиль ушел от истинного Бога к другим богам, начал изменять с ними и говорил, что это они благословляют». И смотрите, что Бог говорит в Осии, 2 главе, Израилю, через пророка Осию. Он говорит об Израиле, как о своей жене, да, то есть здесь в женском роде сказано, но это Израиль, если вы почитаете в контексте. «И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот я увлеку ее, приведу ее, куда? Пустыню». Видите, Осия говорит, что Бог вынужден был Израиль повести снова в пустыню. Смотрите, для чего. «И буду говорить к сердцу ее». Почему многие христиане не слышат Бога? Потому что они не уходят от всего, хотя бы на какое-то времечко, чтобы услышать Бога. Иисус говорит в Новом Завете: «Когда ты молишься, не надо это делать на люди, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Зачем? Чтобы услышать Отца. Бог нас всегда слышит. Богу, в принципе, даже не нужно, чтобы мы молились по-настоящему, потому что Он знает, что в нашем сердце, прежде чем у нас мысль появится в голове, написано, что Он знает все наши нужды прежде прошения. Молитва, прошение – это наша сотрудничество с Отцом. Родители обычно знают, что нужно маленькому ребенку, но им хочется, чтобы он с ними общался, чтобы он выражал свои желания, потому что это развивает взаимоотношения, это развивает личность. Поэтому Бог говорит: «Я вырву Израиль от всех идолов, от всех их, чему там они поклонялись, на что они развлекались, я вырву их из этих цепей греха, и я приведу в пустыню, где ничто не отвлекает. И я смогу говорить к сердцу. Знаете, нам иногда кажется, что у нас в жизни с верой, с нашей, все нормально. Нам иногда кажется, что у нас все хорошо. Как одному пастору в Откровении Бог сказал: ты думаешь, ты говоришь, что ты богат, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп. Инак, помните? Ладикийская церковь, он пишет. Пастору Ладикийскому, ангелу, посланнику, или пастору, или епископу Ладикийской церкви, неважно, главному служителю в этой церкви, он пишет. Он говорит, что ты думаешь одно, а на самом деле другое. Мы часто думаем о себе, что у нас все с Богом в порядке. Если нас разбудить ночью и спросить, скажешь: да я ж в церковь хожу вот каждое воскресенье. У меня с Богом все в порядке. Да я молюсь, жертвую, все в порядке. Но мы частенько не замечаем, как наша жизнь отползает от пути Христа потихонечку, отползает в привычную нам традицию. Откуда появились традиции? Вот традиционные церкви и так дальше, да? Свечки мы сегодня жгем. Было движение Божье, было движение Духа Святого. Люди шли за Ним, и кто-то устал идти и остановился на этом месте и начал жить, как он привычно живет. Другие люди посмотрели на этого человека, думали: ага, с ним жил Бог, значит, надо ему подражать, и начали делать, как он. Вот свечки в катакомбах христиане жгли перед фресками, потому что там же темно в катакомбах. Они прятались от гонений. Многие из них не умели читать. Они не могли взять свиток Евангелия от Луки и прочитать про доброго пастыря. До них этого пастыря, ну, хоть как-то, чтобы напомнить, рисовали на стенах катакомб. Ставили свечку, чтобы видно было эту картину. Поразмышлять можно было над тем, что Иисус, наш добрый пастырь, помолиться Ему. Люди видели со стороны, и они подумали, что вот это служение Богу, значит, вот это вот что-то очень святое, и надо обязательно свечку ставить там, и молиться там надо. Цель-то была другая. Возникают традиции. Наше сердце уползает. Мы привыкаем. Евреи, если мы читаем пророка Иеремию, евреи перед тем, как храм был разрушен за их беззаконие, Иерусалим был разрушен, они постоянно говорили: здесь дом Господень, здесь все будет в порядке. Иеремия говорил им от Бога: перестаньте говорить: здесь дом Господень. Потому что, несмотря на то, что здесь дом Господень, если вы творите беззаконие, дом Господень будет разрушен. Но они не хотели слушать. Они думали: да у нас все в порядке. Они и Господу там поклонялись, и там солнцу, и потом они там целую кучу всяких богов затащили. Сердце их уползало, уползало, уползало. Сердце человека, если оно не освежается постоянно в общении с Господом, оно имеет тенденцию уползать из полноты воли Божьей в меньшее, меньшее, меньшее количество процентов. И христианин, который раньше горячо молился, служил Господу, прославлял от всего сердца, радовался, старался слушаться Слова Божьего, старался искать вот истины Божьей, он подостывает, он подутихает, он начинает жить привычной жизнью. Частично этому способствует, Библия говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Мы смотрим вокруг, много беззакония. Мы смотрим, даже, может быть, в церкви есть какое-то беззаконие. В конце концов же грешники в церковь приходят, ну, к Иисусу-то. как мы говорили в начале, мытари, блудницы и все остальные, кто там приходил, тоже не идеальные были. И мы смотрим на соседа, и наша любовь холодеет. А смотреть на кого надо? На Иисуса. Это сложнее, мы не видим Иисуса. Все люди, которые когда-либо уходили из церкви, которые притыкались в церкви, которые имели проблемы с церковью, все они притыкались на одной вещи. Ну, нельзя не сказать, это вещи. На людях они притыкались. Они посмотрели на кого-нибудь, ой, а он неправильно себя ведет. А как так? И думал, ну, наверное, и мне так можно. И что это за церковь такая, где люди себя неправильно ведут? Если ты хочешь остаться с Иисусом, не делай своим образцом подражания людей. Даже самые лучшие люди где-то будут ошибаться. Даже самые идеальные, вот не знаю, найди ты самого архиепископа. Все равно вот найдется момент, когда он поступит не так, как тебе кажется, что надо. Или ты, может, не знаешь, как надо, он поступит правильно. Или наоборот, он действительно ошибется. Люди ошибаются. Сделай своим образцом Иисуса Христа. Сделай своим образцом Господа. И быстрее всего, и проще всего, и действеннее всего это отделить себя на какое-то время от всех вещей, которые отвлекают тебя от Господа. В основном это мирские развлечения, у кого-то это мирское общение. По возможности от переживаний не всегда получается. Но насколько ты можешь отделить от того, что затягивает тебя в мир, утягивает тебя от Бога, отделись. И Бог будет говорить к твоему сердцу. Многие пробуждения так начинались. Люди уходили и молились, и общались с Господом, и они позволяли Богу говорить к их сердцу. Я вспоминаю вот книжку, помните «Крест и нож»? С чего началась книжка «Крест и нож»? Давид Вилкерсон ходил и молился Господу, он ревновал о том, чтобы было движение Духа Святого, он ревновал о том, чтобы было действие Духа Святого. Вот этот вот выход в пустыню, вот это вот отделение от мирского, но я не хочу сказать от всего мирского, но в основном от развлекухи, он очень важен. Он помогает нам высвободить место в нашей голове для того, чтобы Бог говорил. И смотрите, следующий стих 8. «И дам ей оттуда виноградники ее, и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». Видите, как получилось? Бог вывел из Египта, в пустыне дал им познакомиться с собой, организовать богослужение. Он научил евреев разным принципам, и потом он дал им землю обетованную. Когда они там согрешили и отступили полностью уже напрочь, он опять вывел евреев в пустыню, говорил там к сердцу, и уже оттуда он снова начал давать благословения. Мы все хотим благословений. Мы все хотим благословений сразу. Но если дать благословение без Бога, это не будет благословение. Молодые люди думают, я хочу жениться, я хочу выйти замуж, я хочу заработать, я хочу, много всего хочу. Это все хорошо, Бог вложил в нас это хочу. Но если это хочу будет без Бога, это все развалится. А даже если не развалится, это не будет счастьем, это не будет полноценно. Внутри будет постоянный голод, и ты будешь чувствовать, как будто вот это то, что у тебя есть. Это какой-то идол. И не потому, что это плохо, и не потому, что это должно быть идолом, а потому, что это вместо Бога. Все, что вместо Бога, ощущается человеком как идол. Все, что вместе с Богом, оно благословенно. Оно покрыто Божьей благодатью, оно покрыто Божьей милостью. Именно поэтому я снова хочу вернуть нас всех к более серьезному отношению к этому вопросу. Я понимаю, что хочется, всего хочется, поразвлекаться хочется и так далее. Но, дорогие, если мы хотим возрастать в Господе, нам надо в нашем огороде освободить место от сорняков. Но если не все, то хотя бы часть. Сорняки, правда, они довольно хитрые. Я не знаю, как у вас, но я замечал, что когда не приходишь на огород, всегда что-нибудь лишнее выросло. Особенно травы. И ж не сеешь ее, и не пашешь. Все равно обязательно выросла. И я замечал по себе. Я раньше очень-очень любил разные компьютерные игры. В телефончике. И насижу на совещании. И ну нечего делать, потому что там совещание рассказывает про все, начиная там, ну не от бытия до сотворения, но что-то в этом роде там. И там кусочек, может быть, 5 минут ко мне относится, все остальное ко мне не относится, надо сидеть. И думаешь, ну что делать, что делать, что делать? И я скачал себе на телефон игру, и давай в шахматы там или еще во что-нибудь. И я замечал, что потом меня тянуло к этому. Сильно тянуло. Или, например, устал до невозможности с работы, пришел, думаю, дай-ка расслаблюсь. И включаю какой-нибудь мультик, ем с мультиком. И вы знаете что? Потом меня все время к ним тянет. Сильно тянет. Все, что вы делаете с едой и с отдыхом, а те, для кого это актуально, с сексом, все, что вы делаете вместе с этим, оно станет сильной зависимостью. Поэтому, если вы хотите бросить пить, бросить курить, ни в коем случае не делайте это для с едой или вместо еды. И ни в коем случае не делайте это для расслабления и отдыха. Ну, о третьем пункте вряд ли оно как-то с этим связано, там другие проблемы. Потому что если делать вместе, организм понимает, так, я получаю еду вместе с сигаретой. Полная ассоциация между едой и сигаретой. Еда – это безусловная потребность организма, безусловная потребность человека. И сигарета становится безусловной потребностью. Или, например, ребенок с мультиком постоянно кушает, или с фильмами, или с чем-то. У него фильмы и мультики становятся безусловной потребностью. Вместе очень хорошо идет. Это знают и всякие лжерелигии. Я тут недавно общался с людьми, они мне рассказывали в каком-то там восточном монастыре. Они во время еды, а кушают они только какую-то там кашу, они во время еды читают свои вот эти вот их священные писания в их религии. Там какой-то буддизм с чем-то еще вместе смешан, что-то такое. И в любой момент читающий монах может прервать еду и потребовать, чтобы вот тот, который ест, процитировал и повторил то, что он там ему прочитал. То есть они насильно вбивают зависимость от вот этих своих текстов. Это сильные вещи. То, что связано с основными человеческими потребностями, становится зависимостью. Есть зависимость хорошая, мы должны кушать. Мы должны пить, мы должны отдыхать и так далее. Но соединяя это с другими вещами, мы получаем нехорошие зависимости. Интересно, что в пустыне Иисус, он по сути бросил вызов даже основным потребностям своим. Он сказал, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Ну, для нас это высшая математика. Может быть, пока рановато, 40-дневный пост. Но по крайней мере, мы можем отказаться от того, что нас отвлекает от Господа. Я не знаю, как вас, а меня развлечения мирские очень сильно отвлекают от Господа. Я как вспоминаю, насмотришься. Хороший даже фильм. Просто, ну, мирской. Без всяких там. И уже Библию читать не хочется. Насытил свои эмоции, насытил свой интеллектуальный голод. Все, не хочется. Наоборот, когда отрезаешь себя на какое-то время, отказываешься от этого на какое-то время и остаешься только с Библией, больше голода, мысли больше об этом витают. И вот эти вот культурные растения на огороде, Слово Божье, посеянное в нас, оно имеет свободу расти, когда выпололи сорняки. Поэтому я прошу вас, уделяйте больше время для Господа в ущерб развлечениям и другим вещам. Легче выполоть сорняки и посадить, чем пытаться как-то одновременно растить траву и клубнику на той же самой грядке. Вряд ли получится хороший урожай, если вообще получится. Итак, это, конечно, если вы хотите, чтобы Бог действовал в вашей жизни. Если вы не хотите, чтобы Бог действовал в вашей жизни, живите как хотите. Ну, в принципе, даже можно и в церковь не приходить. Если люди не хотят жить с Богом, как Иисус сказал, не хотите ли вы уйти? Ну, в принципе, да. Никто не заставляет. Есть небо, есть ад, выбор человека свободный. Хочешь туда, хочешь сюда. Бог не заставляет. Дьявол заставляет. Наркодилеры стараются посадить на иглу побыстрее, чтобы человек был рабом и потом уже не вылез оттуда, потому что они с этого деньги имеют. Бог есть любовь, а любовь дает свободу. Отец блудного сына не бегал за блудным сыном. Вот за потерянной овцой пошел. За потерянной драхмой пошел. Но за сыном взрослым не пошел. Он его ждал. Видимо, у границ своего владения высматривал. Видимо, каждый день. Но он не пошел за ним. Он дал ему свободу. Бог дает нам свободу. Свободу и любовь. И потом мы будем отвечать за эту свободу. Принцип Божий другой. Мы будем отвечать на суде за нашу свободу. Но он не будет выкручивать нам здесь руки. Потому что он нас любит. Он хочет, чтобы мы поняли в своей жизни, на практике, поняли любовь Божию, поняли истину Божию, чтобы вот это вот наше посвящение было добровольным. Итак, вышел в пустыню Израиль вместе с Господом один раз, второй раз, и Бог, Он утверждал там богослужение. И мы много разных уроков проходили, и сегодня мне хочется поговорить об одной вещи, которая всегда была в храме, и она была во всех местах в храме, во всех трех частях скинии. Она была во внешнем дворе, она была во внутреннем, и она была во святом святых. Я хочу поговорить об огне. И поэтому сегодня здесь горят эти свечки. Эти свечки только символ огня. Как раз получилось три штуки. Внешний двор, святое, святое, святых. Огонь. Огонь – это очень интересная штука. Все жертвы сжигались. Не было жертв, которая бы не сжигалась. Мы тут коснулись двух жертв. Коснулись жертвы за грех. Коснулись жертвы повинности. Все эти и другие все жертвы сжигались. Жертва должна была сгореть. Или она сжигалась полностью, или часть ее сжигалась, часть отдавалась священнику, или часть ее сжигалась, а часть священник и семья, приносившая жертву, ела на этом месте. Были еще жертвы, которые сжигались частично в храме, частично вне, но как бы то ни было, огонь присутствовал во всех жертвоприношениях. И мы видим, что со времен Авеля все это делали. Огонь. Это образ, который Бог дал нам для Нового Завета. Этот образ напрямую используется Иисусом Христом в Новом Завете. Матфея, 3 глава, 11 стих. Матфея 3, глава 11 стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, 3 стих. Извините, 3 глава, 11 стих. Иоанн Креститель был призван Богом крестить людей. До этого никто не занимался таким служением. Этого служения не было в предписаниях Ветхого Завета. Это часть уже Нового Завета. И он говорит следующее. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Слово «крестить» в русском языке, к сожалению, не совсем отражает тот смысл, который вложен в оригинальном греческом языке. Вы все знаете этот смысл, какой там есть, что это полное погружение. В этом одном стихе Иоанн Креститель сравнивает или соединяет в одну картину два действия. Первое действие, которое он сам делает. «Я погружаю вас в воду, окунаю вас в воду, полностью погружаю». То есть представьте себе река. Река. Иордан. Обычно это был Иордан. И выходит человек, он исповедует свои грехи и говорит, я хочу покаяться, я хочу принять Божье прощение, я хочу, чтобы жизнь моя поменялась. И он полностью погружается в эту воду, окунается туда, уходит под воду на какое-то мгновение. Потом он встает для новой жизни, идет дальше. Он говорит, я окунаюсь в воду, окунаю вас в воду, идет за мной тот, который будет окунать вас. То же самое слово и та же самая картина. В Духа Святого и в огонь. Мы видим эту картину. Представьте себе Духа Святого, на минуточку, представьте, просто по ассоциации, я не говорю, что он такой, но где-то вот эти вот ассоциации, они помогают нам лучше понять Бога в каком-то смысле. Представьте себе Духа Святого как огромную реку. Не как маленькие капельки с неба, как огромную реку. И Иисус, Он хочет окунуть нас в Духа Святого полностью. И также здесь говорится в огонь. Да? Что окуналось в огонь в храме? Жертва. Иисус хочет нас окунуть в огонь. Это интересно, правда? Давайте мы посмотрим Римлянам 12 главу. Римлянам 12 глава. Смотря какой огонь. Если обычный огонь, то да. Если огонь Духа Святого, то нет. Итак, умоляю вас, братья, Римлянам 12 глава с 1 стиха. Римлянам 12 глава с 1 стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Не путаем, да? Саможжиганием заниматься не надо. Представьте тела ваши в жертву живую, но жертву, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Наше тело в нашей власти. Бог не будет тебе заламывать руки, чтобы ты искал сил Духа Святого. Бог не будет заставлять тебя искать крещение Духом Святым, если ты еще не крещен Святым Духом. Но Он, как бы через апостола Павла, умоляет нас. Умоляю, твое тело должно гореть в огне Святого Духа. Оно должно быть представлено в жертву. Любая жертва, она так или иначе попадала в огонь. Полностью или частично она была в огне. Для разумного служения. Чтобы мы могли служить и чтобы мы понимали, что же мы делаем для Господа. Нам нужно себя предоставить Богу и позволить огню Духа Святого работать через нас. Когда это есть, мы тогда можем понимать Бога, мы можем сотрудничать с Господом, мы можем что-то делать для Господа. Огонь Духа Святого, Дух Святой может через нас что-то делать. Мы можем сотрудничать с Ним вместе. Пока этого нету, мы находимся в стороне от служения Богу. Люди не служат Богу не потому, что они, ну, не годятся для этого. Как сказать? Недостаточно умные, недостаточно способные, недостаточно молодые, недостаточно взрослые, еще какие-нибудь не такие. Люди, я имею в виду верующие, не служат Богу, потому что они не предоставили свое тело огню Святого Духа. Что делает огонь? С жертвой. Сжигает. Но давайте мы посмотрим на это немножечко с другой стороны. Огонь сжигает, в принципе, не все. Но меняет огонь все. Например, помните, евреи должны были делать кирпичи? Ну, и сейчас кирпичи делают там достройки, да? Делается форма из глины. Она мягкая. Ты можешь ее там лепить так, сяк, иначе. Но чтобы эта форма и эта глина, эта же самая глина, могла выдержать нагрузку строения, ее нужно обжечь. Ее нужно поместить в огонь. Это не добавляет глине чего-то нового. Это меняет ее структуру. Фактически вода выпаривается из глины. И, ну, там что-то происходит. Я не химик, я не физик. Но кирпич меняется в структуре. Была мягкая кашица, похожая на грязь. Как христиане себя частенько видят. Они смотрят на себя. И дьявол еще распишет покрасивее. Сделает из этой глины форму не кирпича, а того, чего нерадивые хозяева собак не убирают с улицы. И скажут, ты вот это, грязь. Как в русском переводе Павел говорит, все почитаю за сор. В оригинале написано за навоз. Но то, что форма похожа, и оно также хлюпает, это не значит, что это то же самое. Это глина. И если ее обжечь, это будет крепкий кирпич, который можно вставить в храм, и он будет хорошо держать свое место. Вся разница между христианином, который служит и не служит, не в каких-то личных способностях, а в том, была эта глина в огне Божьем или не была. Если она там побывала, если она там постоянно пребывает, она может нести нагрузку, может нести давление. Если нет, то она начинает расплываться, и потом она начинает утекать из этого места, потому что тяжело. Тяжело постоянно нести нагрузку, тяжело постоянно ревновать, если не знаешь силы Духа Святого. Поэтому Павел говорит, я вас умоляю, прошу, умоляю, предоставьте свое тело, предоставьте себя, ищите крещение Святым Духом. ищите огня Святого Духа. Его можно найти. Поднимите руки в церкви, кто нашел. Не обижайтесь тех, кто не нашли. Это не потому, что вы плохие, но вы можете найти. Кто-то нашел быстро, кто-то нашел долго, но нашел, если ревновать, если хотеть, если искать, если расспрашивать, если просить молиться, вы получите крещение Святым Духом. Святой Дух везде. В отличие от Иоанна, которому нужно было находить реку. Написано, он крестил в Салиме, потому что там было много воды. Ему нужно было много воды. Дух Святой везде. Ты можешь получить крещение Святым Духом в церкви, ты можешь получить крещение Святым Духом дома. Я помню, как у меня было одно удивительное переживание однажды с Господом. Был почти совсем новообращенный человек, там где-то, наверное, сколько у меня прошло, месяцев 5-6, не помню уже точно, сколько это было месяцев. И вот услышал на проповеди, что нужно постоянно общаться с Господом. Непрестанно молитесь. Понял это слишком буквально. Там имеется в виду постоянство, регулярность в молитве, чтобы не забывать вот, регулярно молиться. Да? Ну, постоянно, но не то чтобы вообще без перерыва. Можно поесть, например. Ну, вы понимаете меня, поспать можно. Я это воспринял слишком буквально, ну, юношеский максимализм, 18 лет. И пытался непрестанно молиться, в смысле вообще непрестанно, там, во время работы, во время питания, всего. Понятное дело, что ничего не получилось. Ну, невозможно так сделать, это не для этого предназначено, не это имелось в виду. Но я искренне старался искать Бога. И пришел домой весь расстроенный, разбитый, потому что мне ничего не получилось. Хотелось плакать, встал на колени. И вдруг я почувствовал, как огонь внутри меня стекает. И моя комната исчезла у меня из глаз. Я увидел видение. Я увидел огромный океан золота расплавленного, Божьей любви. И я там такой маленький плаваю. И я чувствовал сильный огонь с одной стороны. Его было трудно терпеть. Меня всего трясло просто. Даже не могу описать это словами человеческими. И с другой стороны, я чувствовал, что это любовь. И где-то, наверное, так это несколько минут было. Я не знаю, сколько я был в таком состоянии. Когда я встал, после этого, конечно, мне теперь рассказывать, там, что Бога нет, или что Бог не любовь, или еще что-нибудь. Ну, сами понимаете. Теперь меня уже этим не обманешь. Я был в его присутствии, я знаю, что это такое. У тебя не обязательно должно быть именно так. Но Бог, Он дает тем, кто хочет, тем, кто ищет, тем, кто жаждет. Написано, я изолью на жаждущее. И от того, что не получилось вчера и позавчера, и месяц назад, не значит, что не получится сегодня. Надо искать, надо хотеть. Огонь все меняет. Если мы читаем, допустим, есть такие симфонии, там вот слово смотришь, и в каких местах Писания оно используется. Я сегодня смотрел, где используется слово «огонь» в Новом Завете. Большая часть мест, ну где-то, не знаю, из 10 мест это будет 9, наверное, примерно так, не считал, точный процент, неважно. Большая часть мест относится к сжиганию какой-то нечистоты или к казни над грешником. И я скажу, что быть в огне Святого Духа и грешить не получается. Есть такой переходный период, где ты еще не отвык грешить, и ты уже исполняешься Святым Духом, и происходит довольно сильная борьба. Это нормально. Вот глина, когда обжигается, там, не знаю, вода испаряется, то есть там этот процесс идет. Главное не останавливаться, быть в огне Святого Духа. Потому что все лишнее повылетит. Гарантирую. Огонь Божий сильнее всего. Если мы помним, как огонь Божий продемонстрировал на послушание Илии, огонь сошел, он сжег и жертву, и дрова, и воду сжег, и камни сжег, и еще землю снизу пожег. И такая лунка была такая, как от атомной бомбы, наверное, не знаю. Вы представляете, прах. Ну, наверное, не такая большая, иначе он всех разметал бы. Ну, размером вот этот жертвенник и то, что вокруг было. Огонь Божий очень сильный. Бог не хочет сжечь тебя. Бог хочет помочь тебе уничтожить грех. И пока идет эта борьба внутри человека, она, конечно, довольно-таки, ну, трудная. Но просто доверяй, Бог тебя любит. И Он сожжет не тебя, Он сожжет грех. И когда грех сгорает, то он уже не вернется. Это хорошая весть. Я заметил, если человек пережил освобождение от греха по-настоящему, ну, я, в принципе, практически никогда не видел, чтобы человек возвращался в тот же самый грех. Обычно, когда уж сожгли, то уж сожгли. Если возвращается, то, скорее всего, не дожгли что-то где-то. Или это новое уже что-то он себе там нашел. Огонь радикален. Огонь силен. Огонь — это энергия к действию. Очень часто Бог в Ветхом Завете, да и в Новом частенько бывает, сравнивает гнев с огнем. Мы боимся гнева, потому что обычно люди применяют гнев неправильно. Он получается, как говорят в Библии, написано, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Ну, вот так есть, потому что обычно у нас гнев вспыхивает, как там шутят, разберусь как следует и накажу, кого попало. Вспыхивает гнев, мы всем понадавали, потом каяться за это надо. Божий гнев не как человеческий гнев. Бог умеет свой гнев сдерживать. Бог умеет свой гнев реализовывать правильно, чтобы добиться своей цели. Это даже больше похоже на ревность. Это уже такая штука, которая переходит в ревность. Ревность помогает служить на радикально другом уровне. Давайте мы посмотрим. Вы оставьте закладочку на Римлянах 12 главе. Оставьте закладочку на Римлянах 12 главе и посмотрим на Деяния 18 главу с 24 стиха. Деяния апостолов, 18 глава с 24 стиха. Восемнадцатая глава Деяния апостолов с 24 стиха. Открыли? Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и горя духом. Горя духом. Говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Много ли знал Аполлос из Нового Завета? Причем Иоаннова только. То есть он где-то то ли сам от Иоанна, то ли от учеников Иоанна Крестителя научился. Он не знал, он знал только начатки. Но он знал еще Писание, и он горел духом. Слово, используемое здесь, которое говорится «горя духом», больше означает как «кипятясь» или «бурля». То есть это не обязательно описывает огонь, это может вот кипяток описывать. Но чтобы сделать кипяток, нужен огонь. Я думал сегодня попробовать проиллюстрировать, но у меня не получилось организовать нужный реквизит как раз-таки. Я думал попытаться у вас на свечке воду закипятить. И еще яйцо сварить думал. Огонь — полезная штука. Кто может готовить без огня? Вот смотрите, Аполлос, он горел духом или кипятился духом, бурлил духом. Как это проявилось? Он начал смело говорить в синагоге. Когда ты горишь, когда ты неравнодушен, ты смел. Смелость не дается как просто вот сижу, вот пока смелости Бог не дашь, не буду никому ничего рассказывать, ничего не буду делать для тебя. Помолиться вслух? Да что вы. Но когда ты горишь духом, тебе все равно, что там все остальные думают. Ты молишься громко и вслух, и еще, может быть, там так молишься, что другим страшно станет, чтоб все эти нечестивые там покаялись. Он начал смело говорить в синагоге. Видите, дерзновение двигает человека. Вот этот вот огонь в духе двигает человека. Он побуждает к действию. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Люди, которые горят по Богу, они не претендуют, что они знают все правильно. Они позволяют, чтобы кто-то их точнее наставил. Если ты жаждешь, чтобы действовал Дух Святой, если ты желаешь, чтобы действовал Дух Святой, ты будешь открыт к учению. Ты будешь открыт к обличению. Это факт. Если человек жестко относится к обличению, к учению, это сигнал того, что он уже не очень горит духом. Может быть, где-то еще осталось предыдущее горение, но он уже недостаточно горячий, он уже начинает затвердевать, он уже начинает остывать. Дальше. Другой пример из Ветхого Завета приведу. Первая книга Царств, 11 глава, с 1 стиха. Первая книга Царств, 11 глава, с 1 стиха. Это начало служения Саула, и оно было довольно-таки успешное в начале. Первые дела Саула были неплохие. Бог благословил Саула, Бог дал ему помощь. Пришел на Ас аммонитянин. Если это у вас стандартная Библия, это 300-я страница. Первая книга Царств, 11 глава, с 1 стиха. Пришел на Ас аммонитянин и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа на Асу: заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. Но они не хотели с ним воевать. Они, видимо, были не очень сильны. Не было армии или еще что-то. И сказал им на самонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. Хорошие условия. Мало того, что вы будете работать на меня, так-то я вам еще всех вас сделаю инвалидами. И сказали ему старейшина Иависа: дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские. Если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. Какие у них были интересные культурные традиции. И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. Реакция народа на проблему — рыдание. Слезы ручьем. И вот пришел Саул, пришел помазанный царь. Позади волов с поля, занимался обычным делом. И сказал: что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иависа. И теперь смотрите, одна очень интересная вещь. И сошел Дух Божий на Саула. И смотрите, какая была реакция, когда он услышал слова сии. И сильно воспламенился гнев его. Интересное действие Святого Духа, правда? Любовь, Веяние тихого ветра. Наша ассоциация. Да, он так действует. Но он не всегда так действует. Когда была смертельная проблема, и все были в слезах, на него сошел, когда Дух Святой, он воспламенил, зажег огонь. Зажег в Сауле гнев. Этот гнев был от Бога. Гнев — это энергия, это огонь, видите, воспламенился. Огонь, который нас двигает. Если гнев человеческий, он обычно жжет наших ближних. Мы им всю порцию сразу. Они потом с ожогом ходят. Гнев был создан Богом, чтобы человек встал и начал действовать быстро и решительно. И смотрите, что он сделал. И взял он пару валов. Это его, ну, трактор, скажем так, на современный лад. Взял он свой трактор. И рассек на части, разобрал по винтикам. И послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ. До этого был страх перед этим вот завоевателем. А тут напал страх Господень на народ. И выступили все как один человек. Вы знаете, собрать несколько человек, даже с утра в церковь, бывает не очень легко. Но тут страх Божий собрал всех и очень быстро. Срока было меньше недели, так что со всего Израиля они пришли не за месяц собрались войск. Они пришли быстро. Оп! Страх пред Богом и Саул во главе. Саул осмотрел их в Везеке, нашлось сынов Израилевых 300 тысяч и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали, ну, не буду считать дальше, короче, они победили. Утвердили Саула на царство. Видите, Дух Святой производит в нас не только мягкие и нежные чувства. Дух Святой может воспламенить нас гнев, но этот гнев, он не будет убивать ближних, он будет двигать нас к действию за Господом. Дух Святой частенько воспламеняет в нас ревность. Он зажигает нас. Сошел Дух Святой, и загорелся огонь. И тело Саула было жертвой. Он служил Господу. Его тело слушалось воли Божьей, делало то, что нужно. Когда мы смотрим, в Новом Завете написано, «Ваши тела — суть храм Святого Духа». В Ветхом Завете написано, «Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает». В нескольких местах написано. Пусть горит и не угасает. Огонь Духа Святого всегда должен гореть в нашей жизни. Регулярно, постоянно. Вернемся к Римлянам, 12 главе. Я надеюсь, она у вас была заложена. Римлянам, 12 глава. Вот сегодня раздали вам буклетик. Посмотрите с другой стороны, там, где картинка с пламенем. И там как раз этот стих написан, чтобы вы запомнили его. Да. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Здесь используют то же самое слово, которое использовалось для Аполлоса. Бурлите, кипятите. Можно их пламенейте тоже перевести. В усердии не ослабевайте. Легко двигаться на порыве. Мы верим, все новое. Я только пришел в церковь. Я во все верю, у меня еще не было ни одного облома. Я буду молиться за всех. Все получится, все будет хорошо, все будет легко. Идем. Обламываемся. Потому что не все сразу действует легко и хорошо. И частенько что получается? Мы начинаем ослабевать в усердии. И проблема в том, что когда мы долго с Господом, то мы сильно ослабеваем в усердии. Этот огонь уже не горит все время. Он время от времени иногда зажигается, чтобы была видимость, что он есть. Чтобы успокоить себя. Как в Римлянам написано во второй главе, ты успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом, уверен о себе, что ты там наставник, невежд, учитель там, самый крутой. И потом там он обличает их. Павел говорит, умоляю, представьте жертву. В храме жертва приносилась каждый день, утренняя, вечерняя, постоянно, постоянно. Огонь горел постоянно, постоянно. Нужно время, чтобы сгорела жертва. Знаете, если говорить, допустим, о сжигании, ну, там сжигался у некоторых жертв только жир, он довольно быстро, конечно, горит, жир. Ну, вот, конечно, там не жир горит, не масло, но, в принципе, жир быстро горит. Особенно, если так его там разложили на жертвенники. Но было мясо и кости, и они тоже должны были сгореть. А это не быстро происходит. Нужно время, чтобы огонь произвел работу. Бог не хочет устроить пожар и спалить весь храм, с одной стороны. Нам хочется быстрых результатов. Иногда люди идут на таком эмоциональном подъеме, напряглись изо всех сил, делали, потом устали, хочу отдохнуть, телек, пингш, и погрешили. Не надо, это больше на пожар похоже. Огонь должен был быть равномерный, но постоянный, регулярный. И жертву нужно было дожарить, там, когда там что жарили, или там, например, агнца пасхального жарили. Когда сжигать, то надо было сжечь, там подольше нужно было. И огня нужно было достаточно много. И здесь говорится, в усердии не ослабевайте. Я понимаю, что с возрастом ослабевают физические силы. Это естественный процесс, хотя с этим тоже что-то можно поделать. Зарядкой заниматься, например, витаминчики. Я не хочу сказать, что это решит все проблемы, но чувствовать себя вы будете лучше. Серьезно. Мы просто ленимся собой заниматься. Просто чем слабее физически, тем труднее быть послушным Святому Духу. Меньше ресурсов. Жертва становится меньше. Правда, жира становится больше. Я не уверен, что он хорошо горит в Духе Святом. Он хорошо горел бы на жертвеннике, будь мы какими-нибудь валами. Суть в чем? Нам надо духом пламенеть. Дорогие, молитвы нужно много. Почему мы думаем, что помолившись чуть-чуточку, у нас все будет работать быстро? Я вот хотел, не получилось у меня сегодня организовать варку яйца на свечках. Но давайте мы просто на минуточку представим, что я пытаюсь здесь на этой свечке сварить яйцо. Как вы думаете, получится? Неизвестно. Может быть, получится, может, не получится, потому что испаряется ж вода, уносит это тепло. Одной свечки может не хватить. А если я вокруг этой одной... Ай, какая она горячая. Классно. Если я вокруг этой одной свечки поставил бы несколько свечек рядышком под одну и ту же кастрюлю. тогда вероятность того, что мне удастся сварить яйцо, будет больше, правда? Ну, не буду я сейчас двигать тут, устраивать пиротехнические опыты. Смотрите, в Римлянам написано именно это самое. Та же самая 12 глава. Третий стих читаем. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Горячий очень. Осторожно, да? «Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Здесь говорится, в начале жертва, тут духом пламенеете. Посередине говорится, что мы одно тело. Пламенеть вместе надо. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальству с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в пощительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Вы где-нибудь здесь видите бездействие и лень? Что мы здесь видим? Вот так должна выглядеть церковь. Церковь должна выглядеть живым организмом, который постоянно шуршит. Что-то делает. Каждый делает свое дело. Не все будут делать одно и то же дело, мы разные. Но когда каждый горит, когда каждая свечечка горит с разных сторон, под этой кастрюлей, температура воды неминуемо будет повышаться. И придет момент, когда оно начнет кипеть. А кипящая вода, так же, как и огонь, производит некоторые очень полезные изменения. Например, она убивает всяких болезнетворных микробов. И то, что в ней находится, очищается от всего вредного и заразного. Ну, я имею в виду микробов. Но это если мы вместе. И если она горит какое-то время, то яйцо, которое в этой кастрюле, поменяет свою сущность. И из жидкого непонятного превратится в хороший продукт питания. И тогда придут ответы на молитвы. Понимаете, дорогие мои? Если бы в храме разложили огонь, положили маленькую свечечку, жертву положили и через несколько секунд забрали, считалось ли бы это жертвой? Она не сгорела. Нужно время, чтобы жертва сгорела. Нужно достаточно огня, чтобы жертва сгорела. Нам в усердии нельзя ослабевать. В молитве будьте постоянны. Мне трудно понять людей, у которых есть свободное время, и они не тратят это время на молитву. Ну, хотя бы часть. Мне трудно это понять. Простите меня, дорогие, я этого не понимаю. Мы все ждем пришествия Иисуса Христа. Он, конечно, придет для всех однажды на небе, но для каждого из нас он может прийти в любую секунду. Мы все хотим встретить его с горящими светильниками, как невесты. Или мы хотим проснуться и очнуться и сказать «Ой!». Вы хотите «Ой!» во время прихода Иисуса в вашу жизнь? Я не хочу. А как насчет того, чтобы светильник все время горел? С сейчас есть время, ну, возможность это организовать, там масло купить, я не знаю, что угодно сделать, лишь бы горел. Но если не делать, то будет ой. Причем вечный ой. Это для христианина, по-моему, совершенно бессмысленная, невыгодная ситуация быть в таком состоянии. Ну, люди неверующие, они хоть тут наслаждаются греховными удовольствиями. Не то чтобы это много им дало, но что-то дает там. Люди верующие и горячие, они идут с Иисусом на небо. А те, у которых светильники гаснут, а зачем тогда такая жизнь? Это что получается? И тут ничего такого местного, греховного. И там не благословение. Зачем такая жизнь? Надо гореть. Постоянно. Все время. А если еще 20 лет не придет в мою жизнь Иисус, ну так я за эти 20 лет больше яиц сварю. Сожгу что-нибудь еще там. Грех какой-нибудь там. Не знаю. Но Бог сделает что-то через меня за эти 20 лет. Награды больше на небе будет. Почему нам надо ослабевать в ревности? Знаете почему? Потому что мы смотрим на других людей. Это очень-очень неправильное дело. Мы смотрим на других людей, мы не видим частенько в них огня, и мы думаем, что так и нормально. Дорогие, огонь в храме должен гореть и не угасать. Если вы еще не крещены Святым Духом, а Он является силой, чтобы гореть и не угасать постоянно, Он является маслом, которое может постоянно гореть и не угасать. Он является тем огнем, от которого куст не сгорает. То Дух Святой может сегодня наполнить вашу жизнь. Я помню, до своего прихода в церковь я покаялся дома, смотря фильм «Иисус». Я действительно родился свыше, я это знаю, потому что меня начало тянуть к Библии, тянуть, рассказывать людям об Иисусе. Я никогда христианина в жизни не встречал, в церкви никогда не был. Был вообще один. А меня тянуло. Почему? Свыше родился. Я хотел быть как Иисус сразу. Я читаю, вот весь Новый Завет прочитал, ничего не понял. Понял только, что в Откровении страшно, и написано в каком-то послании «Всегда радуйтесь». Попытался я всегда радоваться, да ничего у меня не получилось. 5 минут, потом такой весь выжатый, как лимон. Думаю, как же всегда радоваться-то? Я не был крещен Святым Духом. Когда Бог подарил крещение Святым Духом, пришла сила радоваться. Потому что не моей силой я должен всегда радоваться, а Его силой. Бывают в жизни ситуации, когда ну никак ты своей силой не порадуешься. И это со всеми происходит. Это совершенно естественная ситуация. Мы живем в таком мире, где трудно радоваться. Только Дух Святой может дать тем, кто еще не приняли. Я сегодня хочу молиться за крещение Святым Духом. Тем, кто уже приняли, зажгитесь снова. Обновите свой светильник. Когда вас приглашают на молитву, если у вас есть свободное время, приходите на молитву. Да хоть 7 дней в неделю. Вот Юля свидетельствует, я свидетельствую вам. Я когда покаялся, я был в церкви всегда, когда в церкви было служение. Любое. Я ходил на молитвы с бабушками, мне было 18 лет. У нас там 3 парня ходило такого возраста примерно. Бабушки вели, мы с ними молились. Я ходил на молодежные служения. Я ходил на обычные служения. Там кто-то куда-то что-то надо было помочь, я старался помочь. Везде, всегда, все время. Дома молился, на улице там свидетельствовал, знаком постоянно. Это хорошо, это полезно. Постоянно участвовать, постоянно быть, постоянно что-то делать для Господа. Загоритесь. Не обязательно делать то же самое, что вы делали 10 лет назад. Но что-то делайте для Господа. Молитесь. Вот эти нужды, которые здесь, это ключевые нужды. Есть другие нужды. Можете найти. Но это ключевые нужды. нашего Пятидесятнического союза, церковные нужды. За них нужно постоянно молиться. Вот, например, мы молимся за Латышскую церковь, да? За пастора Яниса. У них еще ни один неверующий не пришел. Это что, означает, что от неволи Божьей, что там церковь была? Нет. Это означает, что просто яйцо еще не сварилось. Надо добавить жару, потому что если не одна свечка будет, а много свечек будет, то быстрее сварится. Вы знаете, я чувствовал, вот я помню, когда мы первый раз в пустыню, я вас пригласил, как-то оно было более, больше было энтузиазма, видимо, это было более новое для вас. И я почувствовал, как церковь двигаться начала. Вот-вот чувствовалась сила, чувствовалось благословение, больше молитвы было, больше ревности. Но когда оно не новое, то кажется, что не надо так. Надо. То, что муж с женой уже там 20 лет в браке, это же не значит, что не надо любить друг друга. Фактически, если постараться, то со временем любить можно больше, потому что ты знаешь человека лучше. Я сейчас знаю Юлю лучше, я могу любить ее больше. Я чему-то научился с ней. То же самое с Богом. Мы чему-то научились за это время. Мы уже попробовали, что вот это не получается, вот это не работает там. Ну, мы знаем. Но мы знаем, что вот это получается. Значит, мы можем более эффективно вложить свое время в более правильные вещи. Или, наоборот, попробовать что-то новое, чего мы еще не пробовали. Давайте гореть. Давайте не угасать. Это не задание на один день, и даже не на предстоящую неделю, это задание на всю жизнь. Аминь? Вот, сколько яиц сварить надо. Жертв сжечь. Вы знаете, когда Иисус приближался к бесам, они начинали орать. Я думаю, потому что температура Иисуса в духовном мире была такая, что рядом они не могли находиться. Нам надо свою температуру повышать. И это приходит со временем. В Ветхом Завете есть такой символ – Назареи. Их посвящение увеличивалось со временем. Волосы росли, помните? То женщин красивые волосы длинные есть. Классно, правда, красиво выглядит. Вот у посвященных служителей волосы росли. На Самсоне очень яркий пример. Чем длиннее были волосы, тем больше была его сила. То же самое с нами. Чем дольше мы будем гореть, тем больше будет температура. Если мы привыкли. Погорел в воскресенье, понедельник, во вторник кто на ячейку ходит, в следующий четверг, в пятницу. Оп, в субботу уже. Температура не увеличивается. Но если ты горишь постоянно, горишь, даже так же, как и раньше ты горишь, но горишь все время, общая температура будет увеличиваться. И то, что ты пытаешься сжечь, болезнь, бесов там в ближних, неспасенных, там грехи, еще что-нибудь, проблемы в городе, проблемы в церкви, проблемы в личной жизни. Оно тоже набирает температуру. Если я на свечку ставлю кастрюлю, сначала вода холодная, яйцо холодное, но если буду держать, и еще свечки подставлю, буду держать, я не буду увеличивать огонь, я буду держать дольше. Температура воды начнет подниматься. Свечки это не заметят. Им надо просто гореть дальше. Но температура будет меняться. И она будет меняться. И наступит переломный момент, и вода закипит. И пройдет какое-то время, работа будет сделана, и яйцо будет сварено. И вот так пробуждение и придет в нашу церковь. Наше дело, сколько в нас есть жира гореть для Господа, поджигаем. Махмуд, поджигай. поджигаем и горим. И горим. И горим. Надо будет 20 лет, 20 лет будем гореть. А кто сказал, что можно закончить? А Иисус сказал, ну если вы ждали меня 20 лет, то светильники можно выключать. Вы уже заслужили духовную пенсию на небесах. У вас уже вход туда без светильника на халяву. Это бонус за то, что 20 лет уже горели. Нет. До последней минутки гореть надо. И тогда жених возьмет к себе и скажет, хорошо, добрый, верный раб. Аминь. Так, давайте мы сейчас сделаем практику. Ну, насчет крещения Святым Духом. Как меня учили? Очень просто. Сказали, выходите, кто хочет получать крещение Святым Духом. Мы возложим на вас руки. Вам захочется сказать что-то не на родном языке. Разрешите это сказать. Бог не будет вас заставлять. Разрешите это сказать. И потом говорите, то вот как Бог даст провещевать. Я вышел. Огня никого не почувствовал, ничего не почувствовал. Но я почувствовал, что что-то хочется сказать. Я сказал. Потом еще сказал. Я потом просто говорил и говорил и говорил. И я потом заметил, как это изменило мою жизнь. Этот дар, он сильный. Этот дар, он благословенный. Бог не будет навязывать тебе этот дар, но он очень полезный и он очень нужный. Когда Иоанн крестил, ему нужно было найти воду и погружать в воду. Когда мы говорим о крещении Святым Духом, Дух Святой везде. Его не надо искать. Он есть везде. Тебе нужно поверить, что Бог хочет тебе подарить этот подарок. Ты не должен сначала очиститься от греха и потом получать Святой Дух. Ты не должен сначала быть правильным, потом получать Святой Дух. Ты ничего не должен. Должен поверить, что Бог хочет тебе это дать, и что тебе это очень надо. И просто, когда захочется что-то сказать, сказать. Ты можешь что-то почувствовать еще. Хорошо. Можешь ничего не почувствовать. Ничего страшного. Пока ты будешь развивать крещение Святым Духом в себе, будешь говорить, будешь молиться, будешь гореть для Господа, ты обязательно будешь переживать ощущения сильные, благословенные, которые нам нужны, они нас утверждают, но они не главное. Я дам возможность сейчас желающим принять крещение Святым Духом выйти сюда. Давайте мы сейчас все встанем. Те, кто получил крещение Святым Духом, я прошу, поднимите вашу руку, если вы можете, и молитесь на иных языках, ходатайствуйте, чтобы Бог излил Святого Духа на тех, кто будет просить молиться. Как однажды я вышел молиться за крещение Святым Духом, Бог мне его дал. Приглашаю всех, кто нуждается в этом. Выходите, будем молиться за вас. Не стесняйтесь. Да, ты говоришь на языках уже, нет? Нет? Ну, надо получить этот дар. Можно сколько хочешь, да, но дело в том, что нужно поверить, что Бог хочет тебе этот дар дать. И вот тебе захочется что-то сказать, скажи. То же самое. Да? Давайте вы закроете глаза и не молитесь сейчас на родном языке, те, которые ищут крещение Святым Духом. Просто поразмышляйте немножечко. Библия говорит, что это подарок, что его не надо зарабатывать. Библия говорит, что мы ничем не можем его заработать, что Отец Небесный хочет дать нам. Это как подарок, чтобы мы могли иметь силу служить Богу. Если вы хотите иметь силу служить Богу, молиться в духе, стараться не грешить, силы Божьей помощи получить, свидетельствовать людям, Бог даст вам этот подарок. давайте мы просто какое-то время помолимся за наших дорогих людей. Я знаю, этот переход в жизнь Духа непростой бывает. Этот переход в жизнь Духа бывает трудно, потому что нам кажется, что мы должны думать, мы должны понять, что сказать. Но там не надо думать, как ни странно. Библия говорит, что ум мой остается без плода. Нам не надо думать, нам надо довериться Богу, что Он даст нам этот дар. Во всех других случаях думать надо, но здесь думать не надо, здесь нужно довериться Богу. Давайте молиться. Отец Небесный, я прошу Тебя, изливай свою силу на нуждающихся, Господь. Я знаю, она очень нужна людям. Помоги им получить от Тебя этот дар. Помоги им начать говорить. Давайте молиться дальше. Господь, мы славим Тебя. Мы знаем, что Дух Твой Святой излит на наших дорогих друзей. Мы знаем, что не всегда бывает легко перейти вот в эту сферу хождения в Святом Духе. Помоги им, Господь. Объясни. Открой. Просвети очи сердца. Ламана Шинджарага. Хорошо, дорогие. Дух Святой будет продолжать действовать. Присаживайтесь, пожалуйста. Многие люди, за которых молились за крещение Святым Духом, свидетельствуют, что они потом получали его дома. Это факт. Это нормально. Дух Святой на вас излился. Но он никогда не заставит вас ничего сделать. Вообще. Там, где Дух Господень, там свобода. Я просто хочу, чтобы вы сейчас немножко подумали. Те, кто еще не пережили вот знамение иных языков, чтобы вы немножко подумали. Если это иные языки, которые вы не знаете, можете ли вы думать о том, что вы будете говорить? Дорогие, кто крещен Святым Духом, вы думаете, что сказать, или не думаете? Можем ли мы вообще думать, что сказать? В этом трудность. Мы привыкли, что мы должны думать, что сказать. Мы привыкли, что мы должны своим разумом дойти как-то, понять, оценить так. Я должен сначала сказать вот это слово, потом вот это слово. Но здесь не так. Здесь ты приходишь к Богу, открываешь уста, ты веришь, что Бог даст тебе сказать. И ты говоришь что-то, что тебе непонятно. Просто бывают несвязанные слоги, бывают какие-то слова, которые непонятные. Ты доверяешь что-то от Бога. И Бог дает тебе этот дар. Я знаю, что Дух Святой на вас излит. Не расстраивайтесь, не переживайте. Такое было со многими людьми, что не сразу получалось. Потому что это качественный скачок, это переход в духовный мир. Знаете, птицы, когда вылупляются из яйца, они сначала не умеют летать. Послушайте меня, дорогие. Птицы, когда они вылупляются из яйца, они не умеют сначала летать. Но потом они учатся летать. И потом это становится для них так естественно, что они забывают, что было трудно. Христианин, когда он приходит к Богу, он еще не умеет сотрудничать с Духом Святым. Имя всякое должно покориться пред именем Иисуса, в том числе имя Кости. Крещение Духом Святым — это похоже на то, когда птичка вспархивает в воздух. Частенько родители птицы выталкивают из гнезда. Мы вот выталкиваем иногда людей помолиться за крещение Святым Духом. Вы чувствуете себя неуютно, потому что вы не знаете, каким крылом куда махать. Это нормально, это не страшно. Вас поймают, ничего не случится плохого. Попробуйте дома. Встаньте на колени или сядьте, или как вам удобно с Господом. И подумайте о том, сколько Иисус заплатил, чтобы вы получили этот подарок. Бесплатно. Потом подумайте о том, что крещение Святым Духом означает, что дарных языков, точнее говоря, как знамение крещения Святым Духом, означает, что вы будете говорить не то, что вы думаете, не то, что... Вот здесь не будет этих слов у вас. Вот эту часть слова эти обойдут стороной. Потому что эта часть, она поставит фильтр на то, что Бог скажет. У нас есть хороший фильтр. Мы ничего не пропустим, что мы считаем неправильным. Но Божьи-то мысли больше. Иногда надо сказать что-то больше. Чтобы пройти не через фильтр, а напрямую, Бог дал дар иных языков. Говорит тайны. Значит, здесь этих слов у вас не будет. Понимаете? Они будут только на устах. На вашем языке. Надо открыть рот и все держать зубы сжатыми. Дух Святой не заставит говорить. Он вообще не заставляет. Никого. Открыть рот. И вот во рту вам захочется сказать что-то. Не в голове. Понимаете? Здесь захочется что-то сказать. Этажом ниже. И вы начнете говорить. И потом это будет развиваться. И если вы будете регулярно говорить, то вы будете переживать наполнение силы Духа Святого. Потому что Он будет молиться через вас совершенными небесными молитвами. Дьявол не будет знать, о чем вы молитесь. Вы не будете знать, о чем вы молитесь. Но это будет самая лучшая, самая качественная молитва, которая только может быть. Иногда я слышал, как Дух Святой через меня пел. Красивые песни. Я их не понимал. Но я слышал рифму. Иногда довольно сложную. Иногда стихи. Иногда что-то напоминало китайский. Или японский. Или что-то такое у вас восточное. Иногда что-то непонятное. У Бога много языков. Если Он сотворил только на земле больше 200 штук, то у Него их много. Он любой шифр знает, какой надо. Это, я понимаю, это трудно бывает понять. Потому что это слишком просто. Голову надо отключить на этот момент. Но даже если у вас не получилось, вы все равно можете ревновать, вы все равно можете гореть духом. Аполлос ничего не знал. Знал только крещение Иоаннова. Он старался быть в церкви. Он старался быть на служении. Он старался участвовать в служении. Он отдавал то, что у него было. У него было знание Слова Божьего. Он старался отдавать, написано, многим содействовал благодатью. Поэтому, даже если вы не получили крещение Святым Духом, или, точнее говоря, не получили знамение, иных языков. Ревнуйте. Там, чтобы получить, пробуйте, экспериментируйте. Библия говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. Испытывайте, значит, попробуйте. И не смущайтесь. Итак, поднажмем. Будем молиться больше. Давайте мы постараемся. И не только то, что здесь, но то, что Дух Святой будет вам напоминать. Я думаю, каждый из вас, когда молились, вы переживали. Ага, надо за это помолиться, надо за это помолиться, надо за это помолиться, Бог будет вести. Давайте постараемся каждый день.